Глава пятая. Макс весь день вспоминал странное поведение Натальи. Дело в том, что подобные выкрутасы были совсем на нее не похожи. Явно произошло нечто, выбившее невесту из колеи. К тому же несколько человек, которых он знал очень давно, смотрели на него с затаенным ожиданием, будто он вдруг должен был сойти с ума и, например, встать с ног на голову. Ко всему прочему, Наташка примчалась к нему в офис, едва он провел совещание. И ходила след вслед, чем, откровенно говоря, сильно раздражала. «Милая, что происходит?» Наконец не выдержала Орлов. «Странность твоего поведения сегодня зашкаливает». «Ну что ты, Макс, я просто очень скучаю без тебя». «Когда, интересно, ты успеваешь это делать, если мы видимся с тобой ежедневно? Что-то случилось?» «Ничего не случилось». Наташка откровенно испугалась этого вопроса. Можно сказать, пришла от него в ужас, моментально напрягшись, будто в ожидании расстрела. «Да что ж такое-то?» «Милая, а давай ты перестанешь делать из меня идиота и все расскажешь?» «Так нечего рассказывать, Максик. Все хорошо. Я вот тут в уголочке тебя дождусь, а потом вместе поедем домой». Орлову очень сильно захотелось стукнуть кулаком по столу. Однако он сдержался. «Послушай, у меня сейчас предстоит встреча с потенциальными очень денежными клиентами. Будь любезна, оставь меня в покое хотя бы на пару часов. Это будет очень странно, если директор фирмы явится в кафе, где мы планируем отобедать, под надзором своей женщины. Договорились?» «Макс, ну ведь я не буду мешать. Посижу за соседним столиком». «Хватит!» Рявкнул мужчина, все же выместив раздражение на своем рабочем столе, который получил таки ощутимый удар раздраженного хозяина. «Ты можешь ждать меня здесь, можешь отправиться в свой салон, если хочешь. Но не смей появляться во время делового разговора. Я ясно выразился?» Наташка притихла, понимая, что все же перешла определенную грань дозволенного. Макс злился очень редко, практически никогда. Но сейчас она ухитрилась довести жениха до бешенства. Однако мысль о присутствии в городе Барби сводила ее с ума. Правда, бывшая подруга сказала, что ее интересует лишь продажа дома. Но вполне логично предположить, что Орлов как раз является одним из возможных покупателей. Потому что второй – это Ник, который никаких дел с Риткой иметь точно не будет. А там… Бог его знает. Все же их школьные годы остались в прошлом. Возможно, выгода перевесит старые обиды. И вдруг Наташку посетила гениальная мысль. «Нужно поговорить с Никитином. Точно. Объяснить ему ситуацию. Леха на самом деле хороший парень». Уже после школы Наташка пересекалась с ним не раз, в том числе и по деловым вопросам. У нее была сеть салонов красоты, большинство из которых занимали помещения, принадлежащие Никитину, который, в отличие от Макса, занимался в том числе и коммерческой недвижимостью. Леха, он поймет страхи Натальи. Точно. Тем более, что Ритка оставила в его душе неизгладимый след. В самом плохом понимании этого выражения. «Хорошо, Макс. Я поеду пока по своим делам. А ты работай, любимый». Наташка быстро схватила сумочку и рванула из кабинета со скоростью разгоняющегося гепарда, оставив Орлову в недоумении от такой быстрой перемены в поведении любимой. «Черти что!» Покачав головой и плюнув на странность этого дня, потому что работа требовала полной сосредоточенности, Макс созвонился с клиентами, а затем вышел из офиса, направляясь к тому кафе, где они договорились отобедать. Заведение пустовало, ибо среди белого дня большинство людей все же вкалывают в поте лица, зарабатывая на хлеб насущный. Орлов выбрал столик на четверых в углу и приготовился ждать будущих инвесторов, которые должны были явиться с минуты на минуту. Дверь кафе скрипнула, запуская еще одних посетителей. Орлов поднял глаза и замер. Это был сон, кошмар. По проходу между столиками шел Никитин, а за ним Маргарита Ротенберг. Макс провел ладонью по лицу, будто снимая с глаз пелену. Этого не может быть. Однако видение не исчезло. Блондинка, снившаяся ему чаще, чем хотелось бы, действительно была здесь. Она стала еще красивее, расцвела настолько, что замирало сердце. Макс помнил каждую черточку ее лица, каждый жест, каждый игривый взгляд, который только она умела бросать из-под опущенных ресниц так, что кровь превращалась в игристое шампанское, снося голову напрочь. Парочка расположилась почти у входа, поэтому Орлова они пока что не видели. Зато он мог лицезреть их в мельчайших деталях. Почему она с Никитином? Тут же приступ жгучей, давно забытой ревности накрыл Макса, словно африканская лихорадка, от которой трясло и хотелось сдохнуть. Бывший одноклассник ненавидит Маргариту. Ненавидел, по крайней мере, прежде. Она приехала к нему? У них свидание? Каким образом? 7 лет Барби вообще не появлялась в родном городе. Что свело их вместе? Макс чувствовал, как внутри закипает и бурлит горькая злость. Однако, если бы он мог оказаться рядом и услышать их разговор, то весьма бы удивился. Маргарита села напротив Ника, сложив руки на стол. Тут же рядом нарисовалась официантка. «Здравствуйте, Александр Леонидович. Вам как обычно?» «Да, Машенька». Девушка развернулась, чтобы уйти. «Эй, а меня спросить не хотите?» Поинтересовалась Марго у симпатичной работницы заведения, которая тут же обернулась к блондинке и расцвела такой ядовитой улыбкой, что желание есть или пить в этом кафе отпало сразу. «А вас я отказываюсь обслуживать». Марго обалдела от такой наглости. «Это с какого такого перепугу?» «А с того, что у нас на входе висят знаки. Запрещено приходить с животными, видели? И уж тем более запрещено приходить с животным самостоятельно». Это было даже не хамство. Так откровенно Марго за всю ее жизнь никто еще не оскорблял. «Милая, а можно ли пригласить вашего администратора?» — спросила блондинка, сохраняя лицо игрока в покер, когда на руках черти что, а блеф идет по полной. «Зачем же администратора?» — раздалось со стороны барной стойки, откуда выбралась крепкая грудастая брюнетка. «С тобой, Барби, поговорит сама хозяйка заведения. Есть жалобы?» «С огромным удовольствием выслушаю». Марго поморщилась, прекрасно узнав обладательницу бюста. Лариса Лебедева. В 10 классе Маргарита пару раз улыбнулась ее парню. Просто так, забавы ради. И тот бросил свою зазнобу, присоединившись к толпе поклонников королевы, которая потом еще неоднократно глумилась над брошенкой, называя ее дояркой. Девочка сказала то, что я ей велела. «Видишь ли, в моем заведении ты не получишь даже стакана воды. И если бы не твой спутник...» Лариса приветливо кивнула Нику, который с огромным удовольствием наблюдал весь этот цирк. «То я бы уже вышвырнула тебя на улицу, как блудливую кошку. Так что наслаждайся вечером и моей добротой». Лариска оскалилась, видимо, считая это улыбкой, а затем снова уплыла за барную стойку, словно венецианская гондола, махнув рукой официантке, которая отправилась за привычным заказом для спутника Маргариты. Барби сидела, гордо выпрямив спину, хотя в душе у нее все кипело от возмущения и обиды. Ну да, много лет назад она вела себя как дрянь, но неужели уже нельзя об этом забыть? Просто забыть и начать сначала. Честно говоря, хотелось послать все к черту, но безысходность финансовой ситуации вынуждала ее застыть на месте и молча обтекать от тех помоев, которые сейчас выплеснули ей в лицо. «Странно, правда? Отчего они тебя так ненавидят?» Барби посмотрела на Ника, сцепив зубы и приклеив к лицу дежурную улыбку. Она не покажет этому красавцу, насколько сейчас ей плохо. Ни за что. «Да пофиг». Фраза прозвучала легкомысленно. Хотя на самом деле Марго впилась ногтями в ладони так, что на них остались красные полумесяцы. «Ничего страшного. Потерпит. По крайней мере, до того момента, как Ник заберет этот проклятый дом». «Ну, я слушаю тебя». «Хочу продать бабкин особняк». «Почему ты решил, что мне это интересно?» Марго усмехнулась. Вот и начался настоящий разговор делового человека. Сейчас он будет прогинать ее, всячески убеждая, что предмет торга ему не интересен. Однако в их беседу снова вмешались. «Привет». Барби подняла взгляд и чуть не выругалась матом. Возле столика стоял Макс Орлов. Она уже забыла, что такое маленький провинциальный городок. Шага невозможно ступить, чтобы не уткнуться в соседа, одноклассника, друга, родственника или просто знакомого. «Ух ты!» Ник откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «День становится все более занимательным». «Привет, Марго». Повторил Орлов, испепеляя ее взглядом оскорбленного и брошенного возлюбленного. Ну да, она исчезла, прямо скажем, некрасиво. Просто молча собралась и уехала, оставив ему лишь записку, Мол, прости, но семейная лодка разбилась о быт. Слова Маяковского в тот момент казались ей самыми подходящими. Дура, блин. Наверное, он и в самом деле имел право злиться. Но очень все это сейчас не вовремя. «Привет, Макс», — наконец ответила блондинка, очень плохо представляя, как вести себя дальше. «Я присяду». Не дожидаясь ответа, Макс потянул стул и плюхнулся ровно напротив своей бывшей девушки. Его лицо сейчас напоминало Маргарите Отелло, которого она видела в Венской опере. «Как дела, Марго?» «Как сама?» «Смотрю, решила наведаться в родной город. Правда, странно, почему в первую очередь к Никитину. Мне казалось, все же более честно было бы встретиться для начала со мной. Ты так не считаешь?» Барби чувствовал легкий запах свежевыпитого коньяка. Успел, видимо, хряпнуть для храбрости. «Черт, черт, черт!» Скандалы сейчас совсем ни к чему, особенно если учитывать, что рядом сидит, возможно, покупатель особняка. Однако Ник наслаждался развернувшейся на его глазах драмой с таким восторгом, что Марго захотелось удавить их обоих. «Послушай, Макс, мы обязательно с тобой встретимся и поговорим, хорошо? Только не сейчас». «Поговорим?» Он нарочито рассмеялся. «Поговорим о чем? О твоих мужьях? О твоей жизни в Москве? О том, как ты кинула меня? О том, что я выглядел идиотом? О чем конкретно, а, Марго?» «Ладно, ребятки, чувствую, деловую беседу, как и спокойного обеда, сегодня не представится». Ник встал из-за стола, махнул официантке и положил несколько купюр на стол. Марго тут же вскочила следом. Она не может позволить уйти человеку, который способен решить ее проблему. Только не сейчас. «Эй!» – протянул Орлов, поднимаясь из-за стола. «А вы, я смотрю, типа вместе?» Только Барби собралась сказать ему, что он идиот, как в кафе залетела красная Наташка. Волосы, которые развивались от быстрого бега, словно знамя революции на ветру. «Вот значит, какой у тебя обед с клиентами!» Прямо с порога выкрикнула обманутая, по ее собственному мнению, невеста. Марго хотелось завыть и убежать куда-нибудь из этого сумасшедшего дома. Господи, просто какой-то кошмарный сон. Она попала в него по своей глупости, а теперь никак не выберется. «Ты, сволочь, стерва! Я тебя предупреждала!» Переключилась бывшая подруга на блондинку, которая в данный момент всеми фибрами души мечтала оказаться где угодно, только подальше отсюда, но желательно с договором купли-продажи, подписанным Никитиным. И в этот момент произошло то, что всегда случается, если одна женщина считает, что другая посягает на ее собственность. Наташка с диким воем бросилась к Барби и вцепилась ей в волосы. Когда клиенты, а также, возможно, инвесторы, вошли в кафе, где их должен был ждать Максим Степанович Орлов, известный среди людей определенного круга как жесткий и хваткий бизнесмен, они сначала подумали, что ошиблись адресом. Посреди зала, намертво охаляпив блондинку, которая брыкалась и старалась вырваться из крепких рук, материлась и верещала весьма даже приличная на вид молодая женщина, методично ощипывающая светлые волосы соперницы. В разные стороны дерущихся старались растянуть двое мужчин. Причем оба они были вошедшим более чем знакомы. С одной стороны девиц тянул Никитин, а со второй тот самый Орлов. Неизвестно, к чему привела бы эта ситуация. Но тут из подсобного помещения, не спеша, показалась высокая грудастая дама, в руках которой наблюдалось большое ведро. Она спокойно подошла ко всей этой визжащей и орущей куче, а потом с широкого размаху плеснула на нее ледяную воду. Участники боев без правил отцепились друг от друга, ошалело уставившись на хозяйку кафе. «Да пошли вы все, придурки, блин! Мало я вас в школе чморила!» Выкрикнула крайне привлекательная блондинка, которую даже не портили стоявшие дыбом волосы, а прилипшее к телу мокрое платье вообще вызывало стойкое желание познакомиться ближе. С этими словами девица четким шагом направилась к двери, хлопнув ею так, что с потолка упал небольшой кусок штукатурки. Те, кто остались в кафе, не знали, что, едва оказавшись за углом, где видеть ее никто не мог, она в изнеможении опустилась на бордюр и горько расплакалась.